Потом она вдруг подняла голову и поглядела ему в лицо абсолютно ясными глазами. — Ланс, а почему это ты опять меня везешь? Я вполне могу идти своими ногами. — Уф! — от избытка чувств Ланселот поцеловал Ванду. — Жерар, готовьтесь к последней остановке перед финишем. Ванда очнулась. — Почему очнулась? — Потому что очень крепко спала. А сейчас ты встанешь с коляски и побежишь своими ножками к финишу. Смотри, вот он. — Это что, финиш? Я, значит, спала без задних ног, а вы меня все везли и везли? — Ванда, оставь все эти глупости и сосредоточься. Жерар, тормози! Жерар и 35 их стали. Ланселот поставил коляску на тормоз. — Ванда, — сказал Жерар, подходя к девушке и беря ее за руку, — ты сейчас побежишь через финиш. Если тебе вдруг станет плохо, закружится голова, и ты станешь терять сознание, положи под язык вот эту капсулу. Она тебя сделает здоровой на 5 минут, но только на 5 минут. Запомнила? — Запомнила, — кивнула Ванда и протянула руку. — Если все получится, я найду Ингу и вместе с ней буду... — Потом, это все потом! — Ланселот замахал на нее своими лапами. — Беги, Ванда, вперед, к финишу! Жерар повернул ее лицом к синим воротам и подтолкнул в спину. И Ванда побежала. — Пошли за ней. — Стойте, ребята, — сказал Ланселот. — Давайте дадим шанс слепому, который идет за нами. — Какой шанс? Какому еще слепому? Ты что, рехнулся, Ланс? Ты подумал о том, что если мы его сейчас пропустим вперед, он может обогнать нашу Ванду перед самым финишем, и тогда мы уж ничего не сможем исправить. У Ванды рак. Допустим, Месс уберет у нее половину раковых клеток. И что это даст? Облегчение на полгода? Пошли, 35-ик. Ланселот отпустил тормоз. Они бежали и одновременно напряженно следили за Вандой, шедшей к финишу ровным, легким шагом. Когда синяя лента оказалась в шагах в 20 перед нею, девушка вдруг пошатнулась и остановилась. Остановились и друзья, напряженно за нею наблюдая. Она подняла руки и поднесла ко рту. Постояла еще с минуту неподвижно, не обращая внимания на рев балконов, а потом снова легко побежала вперед. Пересекла финиш и пробежала еще несколько шагов, волоча за собой синюю ленту. Фанфары и голос в громкоговорителе. Первым синий финиш прошел номер 31. Это Ванда Ковальски, и сейчас она получит полное исцеление. Слава Мессии! Слава Мессу! Дружным эхом отзвались балконы. Жерары 35 их двинулись к финишу. Ланселот чуть приотстал от друзей и оглянулся. Слепой увеличил скорость и бежал теперь изо всех сил, отталкиваясь от бетонных плит двумя палками сразу. Зато шедший почти сразу за ним второй паломник в синей куртке остановился, безнадежно взмахнул руками, схватился за грудь, закашлялся и опустился на дорогу. Ланселот наклонился, дернул сетку под коляской, банки из нее высыпались и покатились вниз по дороге. — Жерар, 35 их, стойте! Я потерял наши банки! — крикнул Ланселот. Жерар на бегу оглянулся и, увидев приключившуюся беду, побежал назад подбирать банки. За ним развернулся и бросил словить катящиеся вниз цилиндрики 35-ик. Поставив коляску на тормоз, Ланселот смотрел, как слепой паломник прошел финиш и бежал дальше, все так же отчаянно размахивая своими палками, но к нему... Подбежали служители и остановили его. Мимо Ланселота, кашляя на ходу красными ошметками, проковылял второй паломник в синем. Он тоже прошел финиш и свалился сразу за ним. Побросав банки в сетку, Жерар и 35 ухватились за спинку Ланселотовой коляски и помчали ее к финишу. Никем уже не замечаемые они прошли его и пошли дальше, не оглядываясь на то, что происходило на синем финише. — Только не говори мне, что ты это сделал нарочно, Ланс. Только вот этого ты мне не говори, — прорычал Жерар. — Успокойся, не скажу, — ответил ему Ланселот. Глава 13. Женщина, закутанная с головой в серое покрывало, вела в поводу ослика, нагруженного 4 пластиковыми контейнерами. Один из контейнеров был с краном, и она наливала из него воду в металлическую кружку. Плату за нее финики, лепешки, саранчу —